Ночью, когда стемнело, Морозов аккуратно снял с Лены остатки платья. Она что-то пробормотала во сне, еле слышно, жалобно. Игорь почувствовал, как каменеет лицо, и становится трудно дышать. Сердце будто бы поднялось к горлу и заколотилось там, тяжело прогоняя через себя кровь. Он медленно, чтобы не будить Лену, начал рвать ее платье на длинные, узкие полоски. Ветхая хэбэшка поддавалась легко и почти бесшумно. Сидя в темноте и вслушиваясь в тишину, Игорь складывал полоски вместе, скручивал их в жгутики и, беря по четыре, переплетал друг с другом в нехитрую косичку. Жгутики кончались. Он снова рвал, наращивал, связывал узелками, снова переплетал. И так почти всю ночь. Под утро получилась довольно длинная веревка. Игорь долго сворачивал ее кольцами и петлями. Прикладывал в руку так и эдак. В голове, как в пустой пещере, билось сказанное буфером. «Ты ведь знаешь, что будет, знаешь. Убить себя, задушить свою подругу — это тоже поступок. Убить!» До самого рассвета он не спал, накручивая на руку веревку. Петли, кольца, петли, кольца. «Задушить ее, убить себя — это тоже поступок!» В предрассветных сумерках на теле Лены четко проглянула ее худоба. Исцарапанная спина, грудь в синяках, ноги. Игорь стащил себе майку и укрыл ее, дотронулся до коленки. От прикосновения Лена проснулась, приподнялась на локте, посмотрела на него внимательно и настороженно. «Игорь, почему я голая?» «Видишь ли, какое дело?» Вздохнул Морозов, не зная, как начать. «Ко мне тут приходил один местный козел. Пока тебя не было». Когда казачок вошел в камеру, где сидели заключенные, то первое, что он увидел, это метнувшегося на него Игоря. Гориллоподобный казачок и не такое видел, поэтому просто швырнул в сторону миски и шваркнул Игоря кулаком в грудь. Удар был страшный, в груди у Морозова что-то хрустнуло. Он отлетел к стене, где остался лежать. «Ты что?» – пошел на него казачок. «Козёл!» Но потом он увидел Лену, которая лежала на полу в откровенной позе, совершенно нагая. Видно, правду говорят, что у мужчин от возбуждения кровь отливает от мозга. У казачка человека, близкого к природе и потому очень охочего до податливого женского тела, кровь от мозга точно отлила. Казачок остановился в нерешительности, а Лена добавила томно: «Ну что же ты? Давай». Казачок двинулся к ней. Морозов наконец вздохнул после зверского удара и, собрав волю в кулак, поднялся на ноги. Прежде чем здоровяк что-то понял, Игорь успел много. Он перекинул веревку через горло казачка, перекрутил, развернулся к нему спиной и дернул, что было сил, сгибаясь в поясе. Если бы это была струна от рояля или хотя бы прочная капроновая нить, из горла казачка бы уже хлестанула кровь. Но сплетенная из обрезков женского платья веревка только с хрустом врезалась в кадык, причинив страшную боль. Игорь тянул изо всех сил, буквально ломая хрипящего бугая. И Лена, мигом превратившись из податливой шлюхи в адскую фурию, с визгом вцепилась казачку в лицо, раздирая щеки, лоб и глаза ногтями. Ослепший от безумия и боли казачок метался, стараясь разорвать душащую его веревку. Он сипел, вырываясь из тех жутких когтистых лап, в которых превратились нежные женские руки. Огромное его тело не желало умирать. На четвереньках он полз к выходу, волоча на себе убивающих его людей. Лишь на пороге сознание наконец оставило его. Казачок рухнул, придавив Лену, и обмяк. Сообразив, что здоровяк больше не двигается, Игорь ухватил его за руку и перевернул. Жутко изуродованное лицо, разбухший, вывалившийся язык. Лена с отвращением столкнула себя обмякшее тело. Морозов быстро обыскал казачка, Снял с его пояса самодельную дубинку с выпуклыми шляпками крупных гвоздей. Ножа не обнаружилось. Осознание того, что он только что убил человека, еще не приходило. Игорь стянул с казачка одежду и бросил ее Лене. «Надевай». «Да я же в этом утону». «Лучше, чем голый бегать. Подвяжи там, подверни», — сердито сказал он. Пока Лена справлялась с видавшей виды одеждой, Игорь выглянул наружу. Вправо и влево уходил длинный коридор. Как он и предполагал, их держали в подвале. Вдоль потолка тянулись ржавые трубы и свисали остатки проводов. На бетонных стенах темнели коричневые потеки. Кишка коридора уходила в темноту. «Темно», — констатировала Лена, высовываясь из-под руки Игоря. Она уже оделась, подвязалась веревкой, той самой, которой Игорь задушил казачка. «Скоро глаза должны привыкнуть», — ответил Морозов. Гибкость женской психики приводила Игоря в замешательство. Его самого от пережитого трясло, а Лена выглядела бодро, как кошка, увидевшая в темном углу мышь. «Готово». Лена кивнула. Игорь вышел из каморки. «Меня туда водили», — показала Лена направо. «Там вроде кают-компании». «Тогда туда пока не пойдем. Может, в другой стороне выход?» «Может». Лена пожала плечами и улыбнулась. Заметив эту улыбку, Игорь почувствовал, что успокаивается и даже набирается уверенности. Стараясь сильно не шуметь, они пошли вдоль стен. Постепенно стало совсем темно, и двигаться пришлось на ощупь. Игорь вел рукой по холодной бетонной стене. Он нащупывал старые, рыхлые, с облупившейся краской двери, запертые. Иногда рука ловила воздух в провалах. Что там? Другие коридоры? Возможно. Но чтобы не заплутать, нужно идти по одному коридору. Так они и шли. Скоро впереди замаячило светлое пятно. Игорь вытащил дубинку. Когда подошли поближе, стало ясно. Свет проникает внутрь через квадратное окно, закрытое решеткой из арматуры. Дальше по коридору потолочные плиты резко опускались и закрывали проход. Видимо, дом просел. Тупик. Игорь осторожно приблизился к решетке, выглянул наружу. Окно выходило во внутренний двор. Это была не гостиница, как он предполагал. Судя по всему, их увели куда-то дальше, в сторону железнодорожного вокзала, где стояли вереницы и жилые дома. А если так, то надо было только выбраться наружу, пересечь дорогу и уйти в парк. В парке можно затеряться, пока их хватятся, пока сообразят, куда побежали. Вот только решетка. Морозов пригляделся к прутьям. Следов сварки на арматуре не было. Кто-то просто скрутил их между собой проволокой и заглубил в землю. Игорь осторожно подергал железку. Та подалась, но неохотно. Он надавил сильнее. Сверху посыпалась каменная крошка. Морозов прислушался, но ничего подозрительного не услышал. «Спят они, что ли?» – пробормотал он. «Наверное». Шепотом отозвалась Лена. «Я когда ходила, видела, многие днем спят. И вообще, на свет не выходят». «Почему?» – не понял Игорь. «Упыри, потому что...» Еще тише сказала она. «Тьфу ты!» – фыркнул Морозов. Он стал энергично раскручивать проволоку, соединявшую прутья. С трудом, но ему удалось отогнуть три горизонтальных перемычки. С вертикальными получилось больше возни. Судя по всему, их вбивали в землю кувалдой. Но все же у Игоря получилось немного разогнуть центральные арматуры в сторону. Он медленно высунул голову на улицу. Это действительно был внутренний двор, пустой, залитый солнцем и заросший высоченной травой. «Кажется, никого», — сказал Морозов. «Помоги-ка». Он уперся ногой, толкнулся изо всех сил и, обдираясь о ржавое железо, выбрался наружу. Следом за ним, через раздвинутые прутья, ловкой ящеркой выбралась Лена. Игорь помог ей вылезти, и они осторожно отползли в сторону, в тень. «Где-то тут должна быть арка. Выход на дорогу, а там парк». Лена молча ткнула пальцем за спину. Игорь обернулся и сморщился. Когда-то арка стояла как раз на этом месте. Сейчас она была завалена тоннами бетона, каменной крошкой и прочего хлама. Пройти можно было либо через первый этаж, в взобравшись по строительному мусору, либо в обход. Игорь завертел головой, стараясь найти другую дорогу. Внутренний двор был чем-то вроде садика, безопасного места, где собирались те, кто жил в этом квартале. В центре чернел след крупного кострища. Несколько больших вертелов, согнутых из арматуры, лежали на больших треногах. В траве торчали грубые скамейки, сколоченные из бревен. Видимо, вечером тут сидели, готовили еду, обменивались новостями. Обычный двор, где собираются люди. И если не знать, чем они занимаются, чем живут, то можно подумать, что все хорошо и правильно. Если не знать, что днем они спят, а ночью выходят на охоту. Как это было бы хорошо не знать. Сердце Морозова застучало чаще, когда он понял, для каких целей можно использовать такие большие вертела. Он поднялся на ноги и, не оборачиваясь, бросился к мусорной куче, которая была своеобразной лестницей к окнам первого этажа. Лена последовала за ним. Они забрались внутрь, оскальзываясь на битой керамической плитке и вполголоса чертыхаясь, замерли. Здесь была небольшая кухня со следами евроремонта. На стенах – покосившиеся шкафы с оторванными дверцами. В углу – плита с проломленной панелью. Рядом – грязная раковина. Пахло затхлостью. Казалось, воздух замер, застыл в прозрачном желе, через которое просто так не пройти. Через него надо продавливаться, преодолевать упругое сопротивление вязкой массы. Один раз пропустив это желе себе в легкие, избавиться от него, казалось, будет уже невозможно. Игорь, пошатываясь, выбрался в коридор, оперся о стену с остатками обоев. Перед глазами все плыло. «Ты чего?» Ленкина прохладная рука легла на шею. От прикосновения Морозов вздрогнул, и наваждение прошло. Просто еще одна грязная, загаженная квартира. Ничего особенного. Правда, возвращаться в жутковатую кухню не хотелось. «Нормально», – пробормотал Игорь. «Все нормально». От кухни шел длинный коридор, заваленный старыми вещами. По правую сторону виднелась открытая дверь. Игорь осторожно заглянул туда, но ничего особенного не увидел. Все то же запустение, стены с облезлыми обоями, мусор на полу. Вторая дверь была закрыта, и Морозов не стал ее трогать. Коридор упирался в большую комнату. Окно ее выходило на другую сторону здания. Тут было сравнительно чисто. В старом серванте стояли пыльные рюмки и бокалы. На полу лежал побитый молью ковер. В дырах темнел паркет, хоть и вздувшийся, но все еще целый. Посреди комнаты стоял диван, развернутый к окну. Игорь застыл, увидев плешивый затылок сидящего на диване человека. Соблазн ударить по макушке и убежать был велик. Морозов даже машинально перехватил дубинку поудобней, но бить не стал. Человек сидел тихо, никого не трогал. Спит, что ли? Морозов, едва дыша, обошел диван сбоку. На потертом, сохранившем остатки красного цвета покрывале, сидел старик. Он смотрел в окно слепыми бельмастыми глазами. В руках держал палку. На мгновение Игорю показалось, что старик мертв, просто тело пока еще сохранилось, лишь духа больше нет. Старик моргнул. Игорь вздрогнул, неловко ступил ногой, и паркет под ногой скрипнул. «Дима?» — спросил старик, подслеповато прищурившись. «Нет», — обронил Игорь. «Дима занят. Мы пойдем». «Да-да», — старик закивал. «Что-то Димочка все занят и занят. Ох уж работа у него. Все занят и занят». «Мы пойдем». Старик не слышал Игоря. «Закрутила его работа эта», — твердил он. «Не жалеет себя совсем. А я сижу тут один-одинёшенек. Хорошо хоть за город переехали. Тут и воздух свежий, и шума меньше». Старик кивал и кивал головой, как заведенный. Игорь поманил к себе Лену. Она осторожно обошла диван с другой стороны. «Димочка-то мой казачок. Лихой парень-то, только занят вечно. Но не бросает, заходит, не бросает. Игорь повернул ручку окна. Старик замолчал, прислушался, щурясь. «Ты что же это?» «Ничего, все хорошо», — пробормотал Игорь. «Ты что же это, а?» — спросил старик громче. «Дима где? Где Димочка?» Старик попытался встать, но Игорь легонько толкнул его в грудь. Тот плюхнулся обратно на диван и в ужасе вытаращил белёсые глаза. «Дима!» — надсадно закричал старик. «Димочка!» «Пошли!» — крикнул Игорь, распахивая окно. Скочил на подоконник, спрыгнул вниз, протянул руки, подхватывая Лену. Оказавшись на земле, они побежали через дорогу. За спиной продолжал гласить старик. Возле легковушки, давным-давно боднувший замерзший микроавтобус, Игорь притормозил, развернулся. «Ты чего?» — взволновалась Лена. Морозов наклонился, подхватил камень и со всей дури метнул его в окно. Зазвенели стекла. Старик заткнулся. «Гнида твой, Дима, гнида, понял?» — прорал Игорь в навалившейся тишине. Ярость металась внутри него черным призраком, ища выхода. Морозов шумно выдохнул и ввинтил, срывая голос. «Зверюгой жил твой Димочка, зверюгой сдох!» Схватил Лену за руку и побежал прочь. Парк Шнелли действительно сильно разросся без ухода. Огромные каштаны и ивы породили множество молодых побегов. Старые сучья рушились, кое-где образуя завалы. Через трухлявые стволы прорастали новые и новые деревья. Тут не осталось дорожек, а пруды, где раньше жили утки и водились карпы, вышли из берегов. Нижняя часть парка превратилась в болото. Игорь и Лена с трудом миновали по твердым кочкам топь, забравшись на вал, где когда-то проходила пешеходная дорожка. Отсюда через переплетение ветвей можно было разглядеть стены Выжгорода. «Там должна быть лестница», — выдохнула запыхавшаяся Лена. «Наверх». «У вокзала?» «Нет, раньше. К ресторану выйдет, помнишь?» Игорь помотал головой. «Пошли». Лена решительно двинулась по валу. Игорь пошел за ней, тревожно прислушиваясь. Ему показалось, что сзади доносятся голоса. «Давай ускоримся», – поторопил он Лену. Она не ответила, но пошла заметно быстрее. Несколько раз затравленно обернулась, Игорь отметил, как сильно она осунулась за последние сутки, как посерело ее лицо. «Уйдем», – подбодрил он. «Обязательно уйдем, не бойся». Лена ничего не сказала, лишь улыбнулась в ответ одними глазами. Она шла быстро, почти бежала по узкой гряде насыпанного холма. Внизу, слева, зеленели пруды и болота. Справа, на обветшалом спортивном стадионе, буйно рос кустарник. Прорываться через такое заросшее поле... Додумать Игорь не успел. Лена решительно нырнула вниз, к кустарнику. Морозов тихо выругался и поспешил за ней. Споткнулся о корень, покатился пару метров, но сумел опять вскочить на ноги. Жив. Подстегнул он себя. Лена вырвалась вперед. Она не проламывалась через кусты, а ловко их обходила, лавировала, подныривала под ветки. Получалось это у нее до того ловко, что Игорь с трудом поспевал за ней. Под ногами чавкала слякоть. Ботинки промокли, дурно пахло гнилой травой. Скоро Морозов понял, что выдыхается. Он начал отставать. Хотел было сбавить темп, но испугался, что потеряет Лену. Собрался силами, выложился на полную катушку, но в правом боку остро закололо, и он все-таки остановился. Согнулся пополам, тяжело дыша. Тут же рядом оказалась Лена, схватила Игоря за руку. «Идем, Игорёша, идем!» Морозов поднял голову и поразился, какими большими были ее глаза, какими испуганными. «Идем, идем, а?» «Да», — выдохнул он, стараясь унять гул пульса в ушах. «Да-да». «Идем». Превозмогая боль, Морозов пошел за Леной, которой страх придавал сил. Серая, обсыпавшаяся в некоторых местах стена, была все ближе. Нависала над ним, улетала ввысь и, казалось, подпирала небо. Дорога начала круто забираться в гору. Теперь приходилось едва ли не карабкаться, цепляясь за корни и кустарник. Зато кончилось мерзкое болото, стало суше.